Красные холмы оказались ближе, чем он думал. Всего-то несколько часов на крестьянской телеге. Уговорил одного мужика поворотить не туда. За плату, разумеется. Денег в кошеле оставалось не так много, но на обратный путь хватит и еще останется. К тому же, если повезет вернуть зрение, то о деньгах беспокоиться не придется. Он их быстро заработает. Выстроит дом в городе, оденет свою раскрасавицу в лучшее платье, и ей никогда не придется работать. Подбадривая себя этими мыслями, Янора прошел подальше, раздвигая высокую траву, подстелил плащ и лег на него, закинув руки за голову. Принялся ждать. Голод и жажда пока не одолевали. Главное не заснуть. Серый шорох пряного весеннего ветра играл среди холмов. Голубым стекала талая вода. А вот и кукушка прокуковала. Неужели та самая? Да нет, вряд ли. От земли тянуло влагой и перегноем. Понятные простые звуки и запахи, а ему нужно расслышать в них имя. Янора напряг слух, различил, как трепещут крылья первых бабочек, расслышал копошение жучков и шуршание змеиной чешуи. Пробежал час или два, а может быть и больше, это не имело значения. Дуновения ветра превратились в рев, а трава зарокотала, как низвергающийся горный поток. Голова шла кругом, звуки оглушали, сводили с ума. Янора закричал и закрыл уши, но шум не стих, наоборот, стал громче. Сколько прошло времени, неизвестно. Мучила жажда. В висках стучало так, словно кто-то колотил молотком. Грохот, вой, хохот — все смешалось в безумном хороводе звуков. «Шхачинка! Шхачинка!» Тишина. Даже травинки не шевелились, молчали и ждали. Порыв ветра, запах полыни, и она засмеялась. Смех тоже полынный и горький. Пришел. Шхачинка, глаза верни. Хочешь? Правда хочешь? Нужно? Дать? Да. Глупый, сам отдал, сам подарил. Мое теперь не дам. Ты не смеешь. Имя твое назвал, теперь никуда не денешься. Вернешь. Я не денусь, ты денешься. С глазами будешь не такой, другой будешь. Хочешь? Отдавай. Хватит слушать ее отговорки и страшилки. Ты приказал, я послушалась, ты пропал. Держи. В глаза воткнулись светящиеся иглы, белые, яркие. Они разрослись, и вот уже все вокруг утонуло в обжигающем сиянии. Минута, и оно начало угасать, блекнуть, зато проступили пока еще смутные очертания холмов и девчонки с красными волосами. Сам вернешь, сам придешь. Придешь, вернешь. Ну уж нет. Навсегда забираю. Ясно тебе? Навсегда. Нечистая девка снова рассмеялась. Ума нет. Глупый. Забирай. Навсегда забирай. Она развернулась, замахала руками, будто пытаясь взлететь, и пропала. Высокая трава все еще шептала имя хозяйки, эхо вторило ее смеху, а Янора прозрел окончательно. Он глазел по сторонам, наслаждался вернувшимся зрением. Хотя наслаждался ли? Нет. Скорее привыкал к нему заново. Янора сидел в скособоченной телеге. Перед ним маячила спина усталого крестьянина, нанятого в ближайшей деревне. Мужик то и дело подгонял старую клячу, но она все равно плелась еле-еле. Колеса чвакали по раскисшей земле. Над головой серело холодное небо. Вокруг расстилались тусклые поля. Когда схлынула первая радость, Янора с удивлением обнаружил, что смотреть на мир оказывается не так интересно, как слышать и ощущать. Странное дело. Он думал, что прозрев, пустится в пляс от счастья. Но танцевать не тянуло, да и петь тоже. Сейчас зрение воспринималось как нечто обыденное. Янора закрыл веки и прислушался, но ничего не услышал. Нет, звуки не исчезли, но стали бесцветными, пустыми. Цокала лошадка, скрипела телега, жужжали мухи, ворчал ветер. Заунывно, равнодушно, нелепо. Запахи тоже утратили полноту и насыщенность. Весь мир словно вылинял. Но так не бывает, не должно быть. Наоборот, окружающее просто обязано стать ярче, ведь он наконец-то не только слышит и чует, но и видит. Открыв глаза, Янора пристальнее всмотрелся в сутулого крестьянина. Перевел взгляд на небо, проследил за полетом ястреба и заскучал. В этих краях просто не на что глядеть. Вокруг поля, поля, поля. А на душе почему-то муторно, неспокойно. Ну и ладно. Главное — добраться домой.